вперед, становится все твердее. Кто в глаза врет, я становлюсь все мрачнее. Я уже не тот, тот, кто был раньше. Становился старше, видел много фальши. Куда теперь мне дальше, я сам не знаю. Кто-то убегает, кому сил не хватает. Бога умоляет, зажигает свечи вечно, говоря себе, куда податься, брат, мне. Открою тайну я тебе, по секрету шепотом скажу. За одним столом я с Господом курю. Может, вечность проснется и меня разбудит.